«Здравствуй, пустота. Прими меня в свои объятия. Я хочу к тебе на ручки». 143 минуты. Интересно, где у человека сознание? В мозгу? В сердце? Или человек – это память? Но где тогда память? Тела нет, но я существую. Может, дело в душе? 157 минут. Руслан однажды рассказывал, как пытался слезть с метамфетамина. Говорил, что ломка и вообще вся боль в голове. Но сознание и есть голова. Значит, моя пустота в голове. Значит, я и есть пустота. 175 минут. Эйп, наверное, сейчас трахает Алису моим членом. То есть это я трахаю Алису. Хм, прикольно. Интересно, каково это? 180 минут. Да будь ты проклят, гребаный эфир.